Адские муки. Священное Писание повсюду называет адские муки вечными. Это учение постоянно проповедовалось и проповедуется Святою Церковью. Господь наш Иисус Христос несколько раз в Святом Евангелии подтвердил грозную истину. Предвозвещая отверженным грешникам общую участь с падшими ангелами, Он объявил, что скажет им на страшном суде Своем: «Идите от Меня, проклятие, во огнь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». По изречении окончательного определения народ человеческий, погибшие отойдут в муку вечную. В повести о жестокосердном богаче и нищем Лазаре Господь засвидетельствовал, что между обителями вечного блаженства и адскими темницами пропасть велика, утвердися, и нет перехода от блаженства к мукам, ни от мук к блаженству. Червь адский не умирает, и огонь адский не угасает. Преисподние темницы представляют странное и страшное уничтожение жизни при сохранении жизни. Там полное прекращение всякой деятельности. Там одно страдание. Там господствует лютейший из сердечных недугов – отчаяние. Там плачи и стоны, не привлекающие никакого утешения душе, раздираемой ими. Там узы и оковы неразрешимые, там тьма непроницаемая, несмотря на обилие пламени, там царство вечной смерти. Так ужасны адские муки, что ничтожна пред ними лютейшая из земных мук насильственная смерть. Спаситель мира, предвозвещая ученикам своим поприще мученичества, заповедал: «Глаголю вам, другом своим, не убойтесь от убивающих тело, и потом не могущих лишь что сотворите. Сказую же вам, кого убойтесь. Убойтесь имущего власть по убиении во врещи в дебрь огненную. Ей глаголю вам, того убойтесь». Взирая оком веры на уготованное неизреченное блаженство для верных рабов Божиих и столько же неизреченные муки, ожидающие рабов неверных, святые мученики попрали лютейшие казни, которые изобретало против них исступленное злоба мучителей, и бесчисленными скорбьми и смертьми сокрушили под ноги свои вечную смерть. На муки ада взирали непрестанную памятью о них святые иноки, таинственные мученики, и этим воспоминаниям низлагали помыслы и мечтания Искусителя, живописно и увлекательно рисовавшего пред их воображением, изощренным пустынью, гибельное сладострастие. Орудие, заповеданное Господом, воспоминание о смерти и вечных муках, употреблял преподобный Антоний Великий, особливо в начале своего подвига. В ночное время дьявол принимал вид прекрасных женщин, и, являясь Антонию в этом виде, старался возбудить в нем греховные похотения. Но Антоний противополагал дьявольским мечтам живое представление пламени гиенского, неусыпающего червя и прочих ужасов ада. Этим оружием погашал огонь сладострастия и разрушал картины обольстительные. Только потому мы побеждаемся страстями нашими, что забываем о казнях, последующих за ними. Только потому считаем тяжкими земные скорби, что не изучили мучений адских. Некоторый инок подвижнической жизни сказал святому старцу: «Душа моя желает смерти». Старец отвечал: «Ты так говоришь потому, что желаешь избежать скорбей, а не знаешь, что будущая скорбь несравненно жесточе здешней». «Другой брат», – вопросил старца, – «отчего я, живя в келье моей, пребываю в небрежении?» Старец отвечал: «Потому, что не узнал ни ожидаемого покоя, ни будущей муки. Если б ты знал их как должно, то терпел бы и не ослабевал бы и тогда, когда бы келья твоя была полна червей, и ты стоял в них по шею». Господь по великому милосердию своему открывал отчасти вечные муки некоторым избранникам своим для их спасения и преуспеяния. Через поведание их и наши понятия об адских муках соделались яснее и подробнее. «Были два друга», сказано в некоторой священной повести. Один из них, тронутый Словом Божиим, вступил в монастырь и проводил жизнь в слезах покаяния. другой остался в мире, проводил рассеянную жизнь и, наконец, пришел в такое ожесточение, что начал дерзко насмехаться над Евангелием. Среди такой жизни кончина постигла мирянина. Узнав о его смерти, монах по чувству дружбы начал молить Бога, чтобы загробная участь почившего была ему открыта. По прошествии некоторого времени в тонком сне является иноку друг его. «Что, каково тебе? Хорошо ли?» – спросил монах явившегося. «Ты хочешь знать это?» – со стоном отвечал почивший. «Горе мне злосчастному! Неусыпающий червь точит меня, не дает и не даст мне покоя через целую вечность». «Какого рода это мучение?» – продолжал вопрошать монах. «Это мучение невыносимо!» – воскликнул умерший. «Но нет возможности избежать гнева Божия. Ради твоих молитв теперь дана мне свобода. Если хочешь, я покажу тебе мое мучение. Тебе не вынести, если б я открыл его так, как оно есть вполне. Но хотя отчасти, узнай его». При этих словах почивший приподнял одежду свою до колена. О, ужас! Вся нога была покрыта страшным червем, снедавшим ее, и от ран выходил такой зловонный смрад, что потрясенный монах в то же время проснулся. Но адский смрад наполнял всю келью и так сильно, что монах в испуге выскочил из нее, забыв затворить за собою двери. Смрад проник далее и разлился по монастырю. Все кельи переполнились им. Как самое время не уничтожало его, то иноки должны были совершенно оставить монастырь и переселиться на другое место. А монах, видевший адского узника и его ужасную муку, во всю жизнь свою не мог избавиться от прилепившегося ему зловония, ни отмыть его от рук, ни заглушить никакими ароматами. Согласно этой повести, свидетельствуют и другие подвижники благочестия, которым были показаны адские муки. Без ужаса они не могли воспоминать своих видений. В непрестанных слезах покаяния и смирения искали обрести отраду, извещение, спасение. Так случилось с Исихием Харивским. Во время тяжкой болезни душа его оставляла тело на целый час. Пришедший в себя, он умолял всех, находившихся при нем, удалиться от него. Заградив двери келии, он пробыл 12 лет в неисходном затворе, не произнося ни с кем ни слова, не вкушая ничего, кроме хлеба и воды, в уединении задумчиво углублялся он в виденное им во время исступления и непрестанно проливал тихие слезы. Когда надлежало ему скончаться, он сказал пришедшим к нему братьям, после многих их просьб, только следующее: «Простите меня, кто стяжал памятование смерти, тот не может согрешить». Подобно затворнику Харива, умирал и воскрес затворник наших отечественных киевских пещер Афанасий, проводивший святую, богоугодную жизнь. Он после продолжительной болезни скончался. Братья убрали тело его, по обычаю иноческому, но скончавшийся оставался непогребенным в течение 2 дней, по некоторому встретившемуся препятствию. На третью ночь было божественное явление игумену, и он слышал глас. «Человек Божий Афанасий лежит 2 дня непогребенным, а ты не заботишься о нем». Рано утром игумен с братьями пришли к почившему с намерением предать его тело земле, но нашли его сидящим и плачущим. Ужаснулись они, увидев его ожившим. Потом начали вопрошать, как ожил он, что видел и слышал в то время, как разлучался с телом. На все вопросы он отвечал только словом «Спасайтесь». Когда же братья неотступно упрашивали сказать им полезное, то он завещал им послушание и непрестанное покаяние. Вслед за этим Афанасий заключился в пещере, прибыл в ней безвыходно в течение 12 лет, день и ночь проводя в непрестанных слезах, через день вкушая понемногу хлеба и воды и не беседуя ни с кем во все это время. Когда настал час его кончины, он повторил собравшимся братьям наставление о послушании и покаянии и скончался с миром о Господе. «Страшно некое чаяние суда, — говорит святый апостол Павел, — и огня ревность, поясти хотящего сопротивные. Отверглся кто закона Моисеева, без милосердия при 2 или 3 свидетелях умирает. Калика мните горшее сподобится муки, и же Сына Божия по правой, и кровь заветную, скверну возмнив, ею же освятися, и духа благодати укоривый. Вема бы рекшего, мне отмщение, аз воздам, глаголит Господь, и паки, яко судит Господь людям своим, страшно есть, еже в пасти врутся Бога живаго. Пространство между небом и землею, пространство, которым отделяется церковь торжествующая от церкви воинствующей, обыкновенно называется и в Священном Писании, и в Писаниях святых отцов, и на общеупотребительном языке человеческом – воздухом. Предоставим ученым Земли химическое исследование этого воздуха, то есть газов и других тонких веществ, окружающих Землю и простирающихся от поверхности ее на пространство, неизвестное самим ученым. Займемся исследованием того, что существенно нужно и полезно для нашего спасения. Что такое этот синий свод, который мы видим над собою и называем небом? Точно ли это небо? Или это только необъятная глубина воздуха, беспредельная, окрашивающаяся голубым цветом и закрывающая от нас небо? Последнее вероятнее. Свойственно воздуху на большом пространстве принимать для глаз наших синеватый цвет и оттенять им другие предметы, находящиеся в отдалении от нас. В этом всякий может убедиться собственным опытом. Стоит только в ясный солнечный день стать на значительной высоте и посмотреть вдаль зеленеющие рощи, вспаханные поля, строения. Словом, все представляется не в своем цвете, но с синеватым отливом, производимым цветом воздуха, находящегося между нашими глазами и теми предметами, на которые смотрим. Чем далее эти предметы, тем они кажутся синее. Наконец, общая синева покрывает самые отдаленные предметы и сливает их в одну синюю полосу. Печально верное изображение ограниченности нашей, произведенной, поддерживаемой в нас грехом. Но лучше знать ее, нежели в неведении обольщать себя ложным мнением неограниченного видения и ведения. Совершенные христиане, очистившие свои чувства, точно видели небо и усмотрели на небе и в воздухе то, чего мы не видим дебелыми нашими очами. Так внезапно увидел, по действию Святаго Духа, отверзшееся небо святый первомученик Стефан, предстрадальческую кончиною своею, стоя в многочисленном собрании иудеев, враждебных Христу и христианству. Стефан же, говорит Священное Писание, сый исполн Духа Святаго, воззрев на небо, видит славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и рече: «Се вижу небеса отверста, и Сына Человеча, одесную стоящего Бога». Видели небо и вход Учителя Своего во врата небесные святые ученики Макария Великого, конечно, так же, как и Стефан при посредстве Святаго Духа. Видел преподобный Исидор Скитский, присутствовавший при кончине юного подвижника Захарии, отверзшимися врата небесные для умирающего, и воскликнул: «Радуйся, сын мой Захария, для тебя отворились небесные врата». Видел, как уже выше сказано, преподобный Иоанн Колов, лучезарный путь от земли до неба, по которому ангелы возносили душу почившей Таисии. Увидела при отверзении душевных очей отверзшееся небо и сошедшего оттуда молниеносного ангела, мать старца Паисия Нямецкого, неутешно скорбевшая об отшествии ее сына в монашество. Когда начинают действовать чувства, уже не связанные падением, действие их необыкновенно изощряется. Самый круг действия принимает обширные размеры, пространство для них сокращается. Вышеупомянутые видения святых служат тому достаточным доказательством. Но для большей ясности не останавливаемся представить и другие духовные опыты. Святый Антоний Великий, обитавший в одной из пустынь Египта, недалеко от Черного моря, увидел возносимую на небо ангелами душу преподобного Аммона, подвязавшегося на другой оконечности Египта в Нитрийской пустыне. Ученики Великого заметили день и час видения, потом узнали от братьев, пришедших из Нитрии, что преподобный Аммон скончался именно в тот день и час, в который видел вознесение души его преподобный Антоний Великий. Расстояние между пустынями требовало 30 дней путешествий для пешехода. Очевидно, что зрение христианина обновленного Святым Духом и достигшего высокой степени совершенства, простирается далеко за пределы зрения человеческого в его обыкновенном состоянии. Подобно обновленному зрению действует и слух обновленный. Нетрудно было духоносным ученикам Макария Великого видеть шествие его души по воздуху и слышать слова, произнесенные ею на воздухе и при входе во врата небесные. Когда к этому великому Макарию привели женщину, которой вид изменился по наваждению нечистого духа, и некоторые из учеников его не могли заметить действия дьявольского, очевидного для великого, то он сказал им, что причина такого невидения их – плотское состояние их чувств, не способных для зрения духов и действий их. В этом состоянии мы находимся, как в темнице и оковах. Но большая часть людей не ощущает своего плена и своей темницы. Они кажутся им удовлетворительнейшую свободою. Познание и ощущение такого состояния нашего – дар Божий. Открыл это состояние Святый Дух пророку Давиду. И Давид произнес от всего человечества и от каждого человека умилительнейшую молитву к Богу об избавлении от состояния бедственного. «Изведи, – молитвенно воспевает и вопиет он, – из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему». Апостол Петр называет плотское и душевное состояние человеков, хотя и благочестивых, темным местом. Место может быть не только вещественное, но в отвлеченном значении и мысленное, и нравственное, как Писание говорит. В мире сердечном место его, Божие. Заключенным в темном месте и желающим спастись, должно руководствоваться как светилом, священным и святым Писанием, доколе не низойдет на них Святый Дух и не соделается для них живою книгою божественного учения, всегда отверстую и неумолкающую. Им мы известнейшее пророческое слово, ему же внимающее, яко светилу сияющую в темнем месте, добре творите, донде же день озарит, и деница воссияет в сердцах ваших. Заключенные в темнице земного мудрования, услышим тех, которые стяжали о Господе духовную свободу и озарились духовным разумом. Слепорожденные, услышим прозревших от прикосновения к очам их перста Божия, увидевших свет истины, увидевших и уведавших при сиянии этого света, невидимое и неведомое для плотских и душевных умов. Слово Божие и содействующий Слову Дух открывают нам при посредстве избранных сосудов своих, что пространство между небом и землею, вся видимая нами лазуревая бездна, воздух поднебесная, служит жилищем для падших ангелов, низвергнутых с неба. Бысть, брань на небеси, повествует великий зритель тайн, святый Иоанн Богослов. Михаил и ангелы его, брань сотвориша со змием, и змий брася и ангели его, и невозмогоша, и место не обретися им к тому на небеси. Это низвержение дьявола и увлеченных им духов с неба, по объяснению святого Андрея Кесарийского, последовало за первым согрешением их, когда они были устранены святыми силами из ангельского сонма и изринуты из него, как поведает о том святый пророк Иезекииль. В книге Иова «Падший ангел» уже представляется блуждающим в неизмеримом пространстве поднебесной. Он скитался в ней, быстро пролетал ее, томимый ненасытную злобою к роду человеческому. Святый апостол Павел называет падших ангелов духами злобы поднебесными, а главу их – князем власти воздушной. Падшие ангелы рассеяны во множестве по всей прозрачной бездне, которую мы видим над собою. Они не пристают возмущать все общества человеческие и каждого человека порознь. Нет злодеяния, нет преступления, которого бы они не были зачинщиками и участниками. Они склоняют и научают человека греху всевозможными средствами. «Супостат ваш дьявол, — говорит святый апостол Петр, — яко лев рыкая ходит, и ски кого поглотите. И во время земной жизни нашей, и по разлучении души с телом. Когда душа христианина, оставив свою земную храмину, начнет стремиться через воздушное пространство в горнее Отечество, демоны останавливают ее, стараются найти в ней сродство с собою, свою греховность, свое падение и низвести ее в ад, уготованный дьяволу и ангелам его. Так действуют они по праву, приобретенному ими. Бог, сотворив Адама и Еву, предал им владычество над землею. Он благословил их, повествует Писание, глаголе: «Раститеся и множитеся, и наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами морскими, и зверьми, и птицами небесными, и всеми скотами, и всею землею, и всеми гадами, присмыкающимися по земли». Не только земля поручена была первым человеком, им поручен был самый рай, который они обязаны были возделывать и охранять. Они имели над собой владыку единого Бога. Что ж сделали они в раю? Увы, несчастное ослепление. Увы, ослепление и безумие непостижимые. Вняв коварному и убийственному совету падшего ангела, они свергли с себя благое иго повиновения Богу и возложили на себя железное иго повиновения дьяволу. Увы, прародители наши приступили по велению Божию и исполнили советование всезлобного врага своего, духа мрачного, духа богохульного, льстивого и лживого. Этим поступком, по весьма естественному порядку, они нарушили свое общение с Богом и не только вступили в общение с дьяволом, но и произвольно подчинили ему себя, а с собою и ту часть создания, которая сотворена была для них и над которую Богом предоставлено было им владычество. Враг, прельстивший Адама, говорит Макарий Великий, и таким образом восхитивший господство над ним, лишил его всей власти и объявлен князем века сего. Сначала Бог поставил человека князем этого века и господином всего видимого. Праотцы наши изринуты из рая на землю, земля проклята ради их, и херувим с пламенным вращающимся оружием поставлен хранить путь древа жизни. Но и другой херувим стал на пути человека к раю, тот херувим, который не пощадил своего дивного величия, начальник и родитель зла и смерти, не спавший в пропасть погибели, увлекший туда множество ангелов и весь род человеческий. Этот херувим, по справедливому попущению и распределению Божию, с сонмом ангелов падших, князь воздушный, князь мира и века сего, князь и глава добровольно покорившихся ему ангелов и человеков. Он стал на пути от земли к раю, и с того времени до спасительного страдания и животворной смерти Христовой не пропустил по пути тому ни одной души человеческой, разлучившейся с телом. Врата небесные заключились для человеков навсегда, и праведники и грешники не сходили в ад. Врата вечные и пути непроходимые открылись пред Господом нашим Иисусом Христом, который, восприяв вольную смерть, сошел пресвятою душою Своею и неразлучившимся с нею Божеством в ад, сокрушил его виреи и врата, освободил его пленников, потом, воскресив свое тело, прошел уже с ним пространство поднебесное, небо, небеса небес, и вступил на престол Божества. Ужаснулись темные власти в ожесточении и ослеплении своем, видя шествие Бога-человека, уничтожающего всю силу их. В духовной радости, с величайшим торжеством, чиноначалие святых ангелов отверзли пред ним горние врата. Потом снова объял ужас демонов, когда они увидели разбойника, за исповедание Христа, восходящего за Христом в рай. Тогда они с изумлением познали силу искупления, неведомую премудростью Божию, по искуплению рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом, предоставлена человеком свобода в изображении жизни и смерти, в принятии искупителя и искупления, или в отвержении их. И многие, к несчастью, весьма многие, пожелали остаться в общении с сатаною, в плену и рабстве у него, объявив себя открыто врагами Спасителя и его божественного учения. Также многие, вписав себя в его воинство и объявив себя его служителями, нарушают обет верности ему действиями своими, явными и тайными, в вступают в союз с духами злобы. Все, явно отвергшие Искупителя, от сели составляют достояние сатаны. Души их по разлучении с телами нисходят прямо в ад. Но и христиане, уклоняющиеся ко греху, недостойны немедленного переселения из земной жизни в блаженную вечность. Самая справедливость требует, чтобы эти уклонения ко греху, эти измены Искупителю были взвешены и оценены. Необходимы суд и разбор, чтобы определить степень уклонения ко греху христианской души, чтобы определить, что преобладает в ней – вечная жизнь или вечная смерть. И ожидает каждую христианскую душу, по исшествии ее из тела, нелицеприятный суд Божий. Как сказал святый апостол Павел, «Лежит человеком единую умрете, потом же суд».